Возвышение Меркурия. Книга 10. Глава И. В сознании сразу же прозвучал рык сандала. Ирэрэ, рассказывай. Таких смертных еще много. Я вновь усмехнулся, обводя взглядом окрестности и оценивая ситуацию. Потом мысленно ответил, донося слова до обоих спутников. Сет был здесь. Очень давно, лет 200 или 300 назад, но появлялся. Более того, набирал свиту и пытался организовать сопротивление. Этот артефакт создан им. Дракон опустился ниже, завис напротив меня и скептически уточнил. Это хорошая новость. Я медленно кивнул, стараясь не делать резких движений головой, которая разрывалась от боли. Раз жив Сет, значит могли остаться и другие, точно так же пытающиеся разобраться в ситуации и ведущие битву. Еще он нашел способ перемещения между осколками и мирами. Плюс оставил возможность отыскать его, если возникнет такая необходимость. Спутник глянул на груду песка, в которую превратился Потоцкий, вернул внимание на меня и непонимающе рыкнул. Я же слабо усмехнулся в ответ. Верно, здесь хорошая новость заканчивается и начинается плохая. Он оставил здесь троих смертных, подготовленных членов свиты, каждый из которых был силен. Вручил им артефакты с колоссальным резервом энергии и техникой создания своего собственного образа. Даже дал им шанс отыскать его, если возникнут критические проблемы, и попросить о помощи. Дракон мрачно уставился на меня, а в разуме послышался писк Мьёльнира. Но они не СС справились, да, хмыкнув, я потянулся к мечу, который лежал рядом, утопая в песке. Не справились, не знаю, как именно, но, как минимум, одного из них убили. Хотя, скорее всего, разобрались со всеми тремя. Уцели хоть кто-то, и он отомстил бы за смерти других. Зависший в воздухе призрачный дракон склонил голову и с сомнением посмотрел на меня правым глазом. Смертные алчны до власти. Тебе ли не знать? Я с интересом глянул на спутника. Он провел не так много времени среди людей, но утверждал с таким видом, как будто обитал среди них многие века. Либо я чего-то не знал о мирах драконов, либо он попросту копировал мою манеру мышления. Тот уловил ход моих рассуждений и сразу насупился. А я озвучил ответ. Трое членов свиты, которые долго сражались бок о бок. Просто представь, что я пропал, а потом погиб кто-то из наших. Лера, например. Или Кристина, Ульяна, Измайлов, Улих. Да кто угодно. Остальные сочли бы месть долгом чести. Конечно, оставалась вероятность, что между смертными, которых отобрал Сет, отношения были более напряженными. Но даже в таком случае, они должны были вернуться за артефактом. Потому как возможность установления контакта с Богом и открытия проходов за пределы этого мира, становилась доступна исключительно в момент, когда все три кольца находились рядом. Раз артефакт оказался у Потоцкого и за прошедшее время его никто не забрал, значит остальные члены свиты тоже мертвы. Почему я настолько в этом уверен? Потому что Сет перестраховался, включил в каждый из артефактов возможность поиска остальных. Как бы ни старались его спрятать, члены свиты все равно могли обнаружить кольцо. Осталось только разобраться, как запустить комбинацию и зафиксировать местоположение двух оставшихся предметов, после чего обдумать дальнейшие действия. Надо разыскать артефакты, а потом СС Сета, и поговорить. По поводу первого, я был с Мьёльниром полностью согласен. А вот что касалось Сета, стопроцентной уверенности не было. Он покинул этот мир очень давно, и, насколько я понимал, с тех пор больше не появлялся. Если предположить, что открывшийся проход выведет к египетскому богу, где бы тот ни находился, есть большой шанс угодить в западню. В конце концов, он мог столкнуться с настоящим противником и проиграть, а из его искры вполне могли сделать метку, рядом с которой выстроить ловушку. Как знать, сколько еще миров он успел пройти, оставив в каждом такую вот небольшую группу смертных. Вполне логично соорудить капкан, в который те попадут при попытке выйти на контакт со своим покровителем. К тому же были и другие варианты. Сет, это конечно не Лаки, но он вполне мог разочароваться в борьбе и захватить какой-то отдельный мир, став там верховным богом. Учитывая, что уже на момент создания этих артефактов он в разы превосходил меня по силе, сейчас я точно проиграл бы в открытом бою. Даже 200 лет – немалый срок, за который можно стать намного сильнее. Да и выбрать сторону тех, кто все это устроил, он тоже, при определенных обстоятельствах, способен, так что над нашей потенциальной встречей еще надо было подумать, а вот кольца отыскать точно требовалось. Во-первых, это техники открытия проходов между мирами и осколками, а во-вторых, громадный объем божественной мощи, которую я могу поглотить. Этот артефакт уже опустошен, да и энергетический конструкт бесполезно развеялся в пространстве. Но если остальные два не использованы, это станет великолепным шансом, чтобы как минимум вдвое поднять объем искры. Тогда я достигну приблизительно десятой части своей изначальной силы, той, которой обладал до того, как оказался в этом мире. От кружащих в голове мыслей отвлек рык сандала. Там что-то истеререрное, новые выререроги. Договорив, дракон молнией устремился в сторону и через секунду показал мне картинку. Весьма интересную, надо сказать. Спиной к остаткам песчаной бури стояла цепочка морских охотников. Чуть впереди строя расположился неведомо как оказавшийся здесь Оболенский. Рядом замер сжимающий саблю Билли, а в стороне застыла мрачная Лера, подле которой скрежетал костяными клинками Жорик. В небе все еще реял один костяной дракон, а фланги ирландцев прикрывала сотня конструктов, но было очевидно, что ряды моей небольшой армии сильно поредели. Напротив них выстроилось около полусотни солдат в роскошной, но запыленной зеленой форме. Хотя облик у них был немного странным, за плечами каждого было закреплено что-то вроде крыльев, сделанных из длинных птичьих перьев, а правые запястья воинов охватывали широкие браслеты, материал которых напоминал леопардовую шкуру. Через мгновение сандал потянул чуть божественной мощи, подсветив их энергетические каркасы, и все мысли о странности одежды сразу вылетели из головы. По той простой причине, что почти каждый из этого отряда дотягивал до великого мастера, а некоторые перешагнули этот порог, отдаленно напоминая Шуйского или Голицына. Их командир, который сейчас приближался к Оболенскому, на первый взгляд, вовсе не уступал князю в плане личной мощи. Остановившись, неизвестный мне офицер выставил вперед подбородок и щелкнул каблуками сапог. Роман Воловский, ротмистр первый, лейб-гвардии хоругви крылатых гусар, королевство польского. Могу я поинтересоваться, по какому праву вы вмешиваетесь в этот конфликт, ваше сиятельство? Разве вы являетесь его стороной? Окинувший его взглядом Оболенский усмехнулся. Перед кем сцену играешь, Рома? Своих хочешь впечатлить, али на наших страху нагнать? Мы-то с тобой друг друга точно не первый раз видим. Глянув на строй солдат за спиной поляка, чуть поморщился. Я изволю ожидать графа Афеева, который является моим помощником по дипломатической миссии и хранителем малой императорской печати Рюриковичей. Заодно присматриваю, чтобы вы порядок не нарушали установленный. Крылатый гусар с интересом посмотрел на кавалергарда. Потом прошелся взглядом по морским охотникам, что замерли с саблями в руках. Порядок никто не нарушал, князь. Ты сам видел, какая сила там бушевала. Думаешь, выжил граф твой? Оболенский махнул рукой. Этот-то выжил, что ему сделается? Раз об него даже япошки зубы обломали, то куда уж тут какому-то Потоцкому. Ротмистр чуть изменился в лице и, скрипнув зубами, сделал следующий ход. Со всем уважением к вашим заслугам, ваше сиятельство, но вы не участник этой войны родов. Очевидно, что на территории дворца произошел личный поединок между двумя свободными шляхтичами. Моя задача – определить победившего и сообщить о том королю. Находясь здесь, вы препятствуете исполнению закона. Вздохнув, я поднялся на ноги и убрал меч в ножны. Пожалуй, если дать им еще немного времени, то дело дойдет до схватки, исход которой я заранее предсказать бы не взялся. Оболенский, безусловно, силен. Но и этот Воловский давно вышел за пределы великого мастера, да и дар у него не идентифицируется. Хотя, возможно, лишь из-за того, что смотрю через сандала, а не сам. В любом случае, рядом с этим поляком находилось еще полсотни одаренных высокого ранга. И если два отряда сцепятся между собой, то без потерь точно не обойдется. Потому, я сцепил зубы и, стараясь не обращать внимания на боль в мышцах, зашагал к брусчатке, на которой выстроились солдаты. Песок все еще продолжал осыпаться, скрывая мою фигуру. Похоже, Потоцкий поднял здесь не просто бурю, а создал гигантский песчаный смерч. Рассмотреть меня при помощи силы присутствующие тоже не могли, мешали остаточные завихрения энергии, искажающие восприятие и мешающие работе любых техник. Поэтому, когда я вынырнул из стены песка, на лицах польских гусар отразилось изумление, а по выстроившейся цепочке промчался вал шепота. Военные не удержались от восклицаний. Их командир, который как раз закончил очередную фразу в споре с Оболенским, дойдя до того этапа, когда в дело идет имя короля и завуалированные угрозы, сначала не понял, в чем дело, а потом уставился на меня с еще большим удивлением, чем его подчиненные. На лице Леры проявилось облегчение и радость, а Прохор вовсе расплылся в широкой улыбке. Вот оглянувшийся Оболенский придирчиво нахмурился. Глянув на облако оседающего песка, укоризненно покачал головой. «А я ведь предлагал взять меня с собой, граф. Тогда возиться пришлось бы намного меньше». Воловский дернул уголками губ и шагнул мне навстречу. Вытянувшись, заговорил. «Роман Воловский, ротмистр первый, лейб-гвардии хоругви крылатых гусар, королевства польского. По приказу его величества, Яна Третьего, мне должно установить победителя в вашей дуэли с Потоцким». Я приподнял брови и, повернув голову, выразительно указал взглядом на солидный участок земли, покрытый толстым слоем песка, туда, где совсем недавно стоял дворец Потоцких. «Разве это не очевидно?» Гусар тоже обвел взглядом пространство за моей спиной. Падающего с неба песка стало гораздо меньше, так что теперь ситуацию можно было оценить более точно. Тем не менее, он уточнил. «Согласно закону королевства польского, мне необходимо услышать это из ваших уст, пан Афеев». Сандал недовольно рыкнул, но предлагать извлечь его мозги из черепной коробки не стал. Дракон тоже был вымотан почти до предела, да и ранг потенциального противника отлично видел. Если вдруг пришлось бы сейчас с ним сражаться, единственным реалистичным вариантом взять верх была бы переработка части искры. «Я убил Потоцкого во время поединка. Этого достаточно?» Роман мельком глянул на песок, в который превратился дворец, и задумчиво поинтересовался. «А труп мы там обнаружим? Может, хотя бы его части?» Отрицательно качнув головой, я обозначил ему ситуацию. От него ничего не осталось. Боюсь, даже родового перстня. Тот недолго подумал, хмуря брови и оценивающе меня разглядывая. Наконец кивнул. «Хорошо. Согласно закону королевства польского о родовых войнах до поединках шляхтичей, я признаю за вами право требовать официального признания себя победителем в данном конфликте». Торжественно озвучив эти слова, сразу же добавил. «Также, я уполномочен донести до вас приглашение от его величества, Яна Третьего. Король желает видеть вас, немедленно. Только этого мне для полного набора ощущений и не хватало. Беседы с местным монархом, который наверняка начнет интересоваться характером проявленной силы и способом, которым я обеспечил себе победу. Конечно, я маскировался. И до момента, пока польский магнат не пустил в дело артефакт сета, схема прикрытия работала более чем неплохо. Скорее, даже до той секунды, как он принялся обращать все подряд в песок, разнося собственный дворец. А после этого сторонние наблюдатели никак не могли увидеть, какого характера сила применялась мной в схватке. Раз у меня самого толком не получалось ничего рассмотреть, то у смертных это подавно не могло выйти. Если рядом нет еще одного с таким артефактом. Судя по фразе Сандала, прозвучавшей в моей голове, дракон продолжал подозревать членов свиты сета в расколе. Хотя, как знать, я в этот вариант не слишком верил, но прежде чем что-то утверждать наверняка, стоило бы все проверить. Посмотрев на гусара, я пожал плечами. «Думаю, для начала мне стоит сменить одежду и принять душ. Хочу заметить, я только что вышел из боя, ротмистр. Потому, если это лишь обычное приглашение, то предпочту сначала посетить дом, арендованный нашей дипломатической миссией». Судя по выражению глаз, королевскому гвардейцу очень хотелось сказать, что мне необходимо отправляться во дворец прямо сейчас, и он вежлив исключительно из-за этикета и наличия поблизости князя Оболенского. Но мы оба понимали, что это станет нарушением дипломатической неприкосновенности. Пусть верительные грамоты мы еще не вручили, но тем не менее, являлись членами официальной миссии от имени Российской империи. И если право патрициев убивать друг друга в любое удобное для них время не оспаривал ни один монарх из тех, что хотели править долго и счастливо, то с точки зрения государственных структур, мы обладали иммунитетом, не говоря уже о том, что войну с Потоцкими можно было расценить, как попытку убить посланника Рюриковичей. Да, вроде как изгнанного за пределы государства при помощи мудреного поручения, но при этом путешествующего в компании Оболенского и каким-то образом замешанного в недавних событиях вокруг российского престола, которые многие сторонние наблюдатели расценивали либо как переворот, либо как его успешное предотвращение. Не смею спорить, пан Афеев. Тем не менее, настоятельно попрошу вас незамедлительно явиться к его величеству, как только приведете себя в порядок. Что касается войны родов, то, в связи с вашей победой в поединке над паном Потоцким, я, Роман Воловский, властью данной мне его величеством Яном III, объявляю о перемирии, кое продлится до момента подписания мирного договора, либо до решения одной из сторон продолжить военные действия, с обязательной отправкой соответствующего уведомления в срок, установленный законом. Интересно, то есть для победы в войне фамилии достаточно убить главу рода противника? Безусловно, у Потоцких скоро появится новый лидер, но что-то подсказывало, после бойни в Варшаве он вряд ли станет всерьез раздумывать о продолжении конфликта. Я выразил свое согласие коротким кивком, кажется, несколько разочаровав офицера, а через какие-то несколько минут мы двинулись в сторону дома, с комфортом разместившись в пассажирском автобусе, против временного использования которого у гусара возражений не имелось. Транспорт относился к городскому, и нам этого было достаточно. Если быть еще более точным, всем было наплевать, что именно скажет по этому поводу ротмистр. Увидев способ быстро добраться до арендованного здания, мы сразу двинулись к стоящей технике. Тогда как Воловский, видимо, решив соблюсти формальности, озвучил нам вслед слова о том, что мы можем воспользоваться транспортом, при условии компенсации городской казне в случае его повреждения. За рулем временно изъятого транспорта расположился Прохор, и мы тронулись с места, уложив раненых на разложенные сиденья. Конструктам и костяному дракону повезло меньше, эти должны были добраться до дома своим ходом. Впрочем, пока я все равно не до конца понимал, что с ними делать. Возможно, пока окажутся на месте, в голове как раз появятся какие-то идеи. Лера коротко пересказала все, что происходило с момента, как я отправился во дворец. Как выяснилось, они отбили еще две атаки союзников Потоцких, которые пытались прорваться на помощь своему сюзерену. А потом на месте дворца закружилась песчаная буря, и жрица пыталась провести разведку, отправляя внутрь некроконструктов. Собственно, именно эти ее эксперименты привели к столь сильному сокращению числа костяных воинов. Второй пострадавший морской охотник тоже оказался жив. Чтобы убить одного из некротических ирландцев, требовать чуть больше, чем просто разорвать его на две части. Некромантка обещала заняться обоими тяжело ранеными, как только мы прибудем на место. Самого меня никто ни о чем не спрашивал. Даже Оболенский молчал, лишь с интересом поглядывая в мою сторону. Но состояние оценил верно и с расспросами не лез. Наконец, оказавшись в своей спальне, я первым делом разделся и двинулся в ванную. Желание избавиться от песка, который, казалось, засел в каждой складке одежды, забился в поры кожи и скрипел на зубах, было буквально нестерпимым. Выбрался я оттуда изрядно посвежевшим и чуть пришедшим в себя. Использовать божественную силу для придания бодрости смертной оболочке не стал. Плоть и так перенесла запредельные нагрузки. Но обычный душ позволил немного взбодрить тело. Халатов тут не нашлось, поэтому я обмотал бедра полотенцем и, усевшись на кровать, взял кольцо, подбросил его на ладони, присмотрелся, еще раз оценивая объем силы, который потребуется на проведение поиска, и, решившись, улегся на постель, после чего прикрыл глаза и запустил технику. Энергии на нее уходило совсем немного, да и нагрузка на каркас создавалась совсем крохотная, плетение всего лишь должно было показать местоположение двух артефактов, которые заранее связали с имеющимся у меня. Все, что требовалось, уловить их сигнал. В этом плане комбинация сработала идеально, отклик я получил уже через секунду. Спустя еще несколько, убедился, что не ошибся и, прекратив работу плетения, открыл глаза. Странный результат, если быть честным, не совсем ожидаемый. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился хмурый Оболенский. Не успел я выпрямиться, усаживаясь на кровати, как князь окружил помещение барьером и, грохнув о столик бутылкой вина, мрачно уставился на меня. «Думаю, нам надо поговорить, граф». Глава 2. Глянув на непривычно серьезного князя, я показательно опустил взгляд на полотенце, и Оболенский с легким смущением кашлянул. «Вы правы, Василий, для начала лучше одеться». Понял он все вроде верно, но вот комнату покидать не стал. Так что облачаться в чистую одежду мне пришлось в ванной комнате. Когда вернулся назад, уже в штанах и рубашке, князь крутил в руках наполненную вином серебряную чашу, задумчиво вглядываясь в напиток. Вторая стояла на столешнице. Подняв на меня глаза, чуть прищурился, и я ощутил легкое давление на энергетический каркас, хотя, учитывая силу Патриция, это скорее было неосознанное действие. Целенаправленное внимание с его стороны выглядело бы совсем иначе. Дождавшись, пока я займу единственный в комнате табурет, расположившись за столом, Оболенский попытался начать разговор. «Ваш сегодняшний бой, граф, он», на момент замолчав, скривил губы. «Да беса этот политес, скажите, как вы смогли убить этого Потоцкого, и что стало с его источником силы?» Я потянулся ко второй чаше с вином, обхватывая ее пальцами и подтягивая к себе. «Выходит, князь в курсе наличия артефактов и, возможно, знает что-то о свите Сета, осталось выяснить, до каких пределов простирается его информированность, и подумать, как все преподнести». Сам Оболенский интерпретировал мое молчание на свой лад. «Понимаю, что это исключительно ваше дело и вопрос затрагивает личную область, о которой среди дворян задавать вопросы неприлично. Но и вы поймите, у меня тут свой кровный интерес. Прозвучи последние слова из уст кого-то еще, я бы решил, что речь о чем-то вполне материальном, об определенных благах, которые смертный может получить, воспользовавшись данной информацией». Но их озвучил Оболенский, и судя по тому, как на мгновение блеснули его глаза, кавалергард имел в виду кровную месть. Вот только кому, интересно, свите Сета, которая скорее всего и так уничтожена. Бросив взгляд на напиток в чаше, в свою очередь поинтересовался: «А что вам известно об этой силе, Ратибор? И, кстати, откуда вы взяли эти кубки?» Смертный на момент отвел взгляд в сторону. «Кубки из винного погреба. Было скучно, и я немного изучил подвал. Они в стене были замурованы. Немного силой почистил, в порядок привел и все. Отличная посуда, граф». Уловив некоторое напряжение в моих глазах, усмехнулся. «На ловушки, проклятие и разнообразную отраву я проверил сразу. Ни грамма силы в них не было. Перед тем, как взять вторую чашу в руку, я проделал то же самое, абсолютно ничего не обнаружив. Но совпадение все равно выглядело странным. Конечно, не каждый горожанин проверяет свое жилище на наличие древних кладов. Если подумать, так, наверное, вообще никто не поступает. Но обнаружить в стене две старых чаши во время небольшой попойки – это несколько необычно». Сделавший глоток вина, Оболенский посерьезнел. «Что до упомянутой силы, я ее уже встречал. Во время той самой битвы, когда наш род лишился всех своих воинов, кроме меня, о таком Кристина в своих докладах не писала, да и Бельский не упоминал. Даже простого указания на некое сражение, в котором полегли все из рода Оболенских, исключая Ратибора, не было, не говоря уже о деталях. Интерес в моих глазах, видимо, отразился вполне отчетливо, потому что князь качнул головой. «Сначала вы, Василий, а потом свою историю расскажу и я». Несколько мгновений я раздумывал, взвешивая варианты. Потом согласно кивнул. У Потоцкого был мощный артефакт с громадным резервом энергии, которую можно было использовать для нападения и защиты. Но в процессе боя он полностью исчерпал заложенную в него мощь, да и самому шляхтичу, как видите, не помог. Смертный, не отрывая от меня взгляда, свел брови к переносице. «Как вы смогли противостоять ему? И не сочтите за оскорбление, но где сей артефакт сейчас?» Судя по ходу беседы, князь сталкивался со свитой Сета не за праздничным столом, а на поле битвы, что само собой подразумевало определенное отношение к артефактам, которые те использовали. Сложно сказать, как он отреагирует на слова о том, что кольцо лежит в моем кармане. Имелся еще один вариант: именно род Оболенских и уничтожил смертных, которых избрал египетский бог. Это было бы логично, не будь одного «но», тогда артефакты оказались бы в их руках. И даже если бы кто-то смог их забрать, скорее всего кольца остались бы внутри Российской империи. Тогда, как я обнаружил оставшиеся два в относительной близости и на территории Европы. Скажем так, у меня есть пара своих секретов, князь. Что до артефакта, не стану лгать, он у меня трофей, что был честно получен в бою, только силы внутри него больше нет. Для того, чтобы справиться с таким мастодонтом, как Оболенский, мне пришлось бы перерабатывать часть искры. С другой стороны, казалось, что вероятность такого поворота событий невелика. Конечно, я мог и ошибаться, но тут ничего не поделать, в таком случае, придется платить за неверные выводы. Во всех смыслах этого слова. Патриций помолчал, рассматривая меня, тихо хмыкнул. «Пара секретов, граф, корни вашего рода уходят глубоко в древность, но ни один из предков не мог похвастаться такой же силой, как у вас, отпив из чаши, цокнул языком и продолжил. И маскировку для своей ауры вы обеспечили великолепную. Даже я сразу не понял и было заподозрил в вас одного из хранителей. Агрессии он пока не проявлял, но вот слова немного настораживали. Хотите сказать, что потом смогли увидеть настоящую картину? Тот растянул губы в улыбке. Хочу сказать, что вспомнил бой в третьем отделении, вблизи я его не видел, но неплохо ощущал выбросы силы, сидя в алмазной палате. Умей вы работать с посмертными слепками, сразу разорвали бы врагов, а не возились с теми изменниками. Интересное он выбрал слово для того, чтобы назвать души. Интересно, откуда они вообще взяли подобный термин? Ни разу не слышал, чтобы кто-то использовал фразу «посмертный слепок». Но при этом вы не спрашиваете о природе моей силы. В ответ на это справедливое замечание, Патриций возмущенно приподнял бровь. Уже спросил, граф, и вы ответили, что это ваши секреты, к которым я не имею никакого отношения, на что имеете полное право. Будь вы моим врагом, возможно, я бы попробовал получить ответ иным способом. Но мы с вами по одну сторону баррикад. Недовольно глянув на потолок, сквозь который на секунду высунулся Сандал, уперся взглядом в меня. Последний вопрос, Василий. Вы можете сказать, что это за артефакт и каким образом он появился? Либо он на самом деле ничего не знал о сети и его свите, либо сейчас прощупывал меня. Честное выражение глаз князя располагало к первому варианту, а переваливший за 300 лет возраст подталкивал ко второму. Вы же наверняка слышали о тех, кого называют древними, верно? Артефакт завязан на силу одного из них, вполне вероятно, создан им же. Оболенский снова приложился к чаше, влив в себя добрую половину ее содержимого. Несколько секунд молча сидел на кровати, со странным выражением лица уставившись в пол. Потом поднял глаза на меня. В день, когда погибли мой дед, отец, дядя и старшие братья, мы столкнулись с точно такой же силой. То был поход в Трансильванию, где мы должны были встретить османов. Но там неожиданно наткнулись на нечто совсем иное. Мгновение помолчав, грустно усмехнулся. Все началось с того, что мы встретили отряд конницы. Совсем небольшой, на сотню воинов. Никто не придал этому значения, решив, что перед нами или кто-то из мадьярских баронов, или передовая разведка османов, которую мы в таком случае уничтожим. Усмешка на лице князя стала куда более злой. Всадники не были ни первыми, ни вторыми. Они перемололи отправленные против них силы, а потом неожиданно атаковали сами. Сначала в дело вступили мои братья, желавшие размяться, но им дали отпор. Семеро их пошло в бой и ни одного не вернулось. Тогда дед отдал приказ об атаке. В бой устремились все, кроме меня. Снова замолк, отпивая вино. Я же, несколько секунд выждав, осторожно поинтересовался, чем все закончилось, князь. Тот шумно выдохнул. А как вы думаете, Василий? 16 оболенских в одном строю. Ярость, сила и мощь нашего рода. Отряд, что мог бы раскатать целую армию противника, но их убили. Врагу пришлось выложиться на полную, чтобы сделать это, и они преуспели. Все старшие родичи погибли в открытой схватке, а я выполнил свое предназначение, сделал то, из-за чего лишь немногие среди моих потомков нынче могут обрести родовую силу. Дар то есть в каждом, но пробудить его почти невозможно. Скривив лицо, горестно махнул рукой. Иногда мне кажется, что лучше и не пробовать. Я пытался сопоставить в голове факты. Целый род оболенских, который шел в атаку против свиты Сета, вряд ли они столкнулись с самим египетским богом. Тогда никакие ухищрения не помогли бы тому войску уцелеть, и с Ратибором мы бы сейчас не разговаривали. Вот членов божественной свиты они каким-то образом одолеть могли. Тем более, если перед этим их измотали в бою 16 одаренных, по силе не уступавших теперешнему князю. К тому же, он упомянул предназначение, скорее всего речь о чем-то запредельно мощном. Либо техника, либо артефакт, либо одна из граней родового дара. Другой вопрос, ради чего соратникам Сета понадобилось атаковать войско Рюриковичей, что они с ними не поделили. И если все трое погибли где-то в Трансильвании, то почему кольца оказались разбросаны по всей Европе? Они остались в руках императорского рода или у самого князя Оболенского. Но вы же убили их, тех людей, что погубили ваш род. Оболенский снова чуть нахмурился. У меня тоже есть свои секреты, граф, как личные, так и фамильные. В тот день я прибегнул к второму варианту и одержал победу. Но окончательно раздавить врагов у меня не вышло. Трое выживших, которые были крайне сильными одаренными, бежали. Секунду подождав, продолжил. Я потерял сознание, а в строю осталось не так много солдат. Половина к тому времени уже была мертва, многие бежали. Из тех, кто был подле и не праздновал труса, собрали отряд для погони, но нашли лишь изувеченные трупы. Они были убиты неизвестными раньше, чем их настигли наши воины. Довольно странная история. Был соблазн поинтересоваться, не было ли с тем войском чего-то настолько ценного, что ради этого можно было пойти на столь большой риск. Но, боюсь, Оболенский не стал бы рассказывать о чужих тайнах. Этот вопрос оставим на будущее, когда уровень доверия между нами окажется чуть выше. И те трое использовали ту же самую силу, что сегодня применил Потоцкий. Кавалергард кивнул. Именно. Пёсий сын бился так же, как и они. Песок и безумная мощь. Только у тех приемы были куда хитрее. Этот же только и знал, что бездумно давить. Я тоже сделал небольшой глоток вина, которое неожиданно оказалось весьма неплохим, и уточнил, как давно произошла эта битва. Против моего ожидания, Патриций ни на секунду не задумался. 274 года назад. Выходит, на тот момент Сета уже не было в этом мире. Остались только члены его свиты, которые по какой-то причине напали на войско Рюриковичей и получили отпор. А затем, вместо того, чтобы использовать резерв силы артефактов, обратились в бегство. Что самое интересное, не прибегли они к мощи колец и после того, как столкнулись с неизвестными, что забрали их жизни. Я еще мог как-то понять нежелание пускать в дело кольца во время первой схватки. Резерв божественной мощи был ограничен и являлся своего рода оружием последнего шанса. Но если они подверглись новому нападению, которое грозило гибелью, то иных вариантов попросту не оставалось. Сандал показал картинку с улицы, напротив конструктов Леры, заполнивших собой дорогу, стояла группа крылатых гусар, рядом с которыми переговаривалась пара одаренных, чья одежда указывала на принадлежность к чиновникам, а родовые перстни – на службу королевскому роду Собиских. «Ваше сиятельство, думаю, нам стоит посетить дворец короля. Возможно, мы продолжим этот разговор позже. Единственное, что хочу спросить прямо сейчас, на что вы рассчитываете, ища создателя этих артефактов?» В глазах Патриция мелькнули отблески гнева. Понять, зачем они напали, ради чего сгинули родичи, за что мы тогда вообще сражались, кто убил этих троих прежде, чем до них добралась погоня. Мгновение подумав, я развел руками. Даю вам слово, что ответов на все эти вопросы прямо сейчас у меня нет. Если же они появятся, я постараюсь немедленно дать вам знать. Ратибор прекрасно понимал, что я выложил далеко не все, но и он в своем рассказе утаил немало деталей. К тому же, за столько лет князь должен был научиться разбираться в людях, значит, должен был осознавать, что прямо сейчас я не лгу. Леру и Прохора, которые изрядно вымотались физически и морально, я оставил на месте. К тому же некромантка сейчас занималась ранеными морскими охотниками, сращивая и восстанавливая их плоть. Не было никакой нужды отрывать жрицу от работы. Самим ирландцам я поручил охрану арендованного здания, приказав готовиться к любому развитию событий. С Потоцкими вроде как объявлено перемирие, а иных противников, которые могли бы атаковать без промедления, у нас не было. Но, учитывая характер силы, которую продемонстрировал польский магнат, моим трофеем могли заинтересоваться самые неожиданные личности. До громады королевского дворца мы добрались на машине той поры чиновников, что прибыли в сопровождении группы гусар. Оба служили в канцелярии Яна III и явились вручить Оболенскому официальный документ о приглашении на прием к монарху. Ротмистр Воловский вместе с остальными воинами обнаружился здесь же. Гусары заняли позиции вокруг дворца, с некоторой линцой наблюдая за территорией вокруг. По крайней мере, именно такую картину Сандал показывал, пока мы были в пути. Зато, стоило машине с Оболенским оказаться в поле их зрения, как поляки сразу же подтянулись. Грудь колесом, руки на саблях, усы подкручены, лица высечены из камня. То ли они таким образом проявляли уважение, то ли демонстрировали готовность к бою. Сложно сказать. Иногда даже возможность видеть оттенки разума не позволяла точно разобраться в мотивации смертных. Помимо гусар, у дворца была и иная охрана. Солдаты в белых мундирах патрулировали окрестности и стояли на внутренних постах. Тоже королевская гвардия. Только вот по уровню силы заметно слабее крылатых гусар, среди сотни воинов Сандал насчитал только пятерых великих мастеров. Причем ни один из них не вышел за границы этого ранга силы, тогда как среди людей Воловского подобных было немало. Артефакторная защита дворца была неплоха. но заметно уступала аналогичной системе родовой крепости Абы. Даже барьер от призраков, который здесь закрывал подземные ярусы, был по силам Сандалу. Впрочем, возможность поднятия тревоги это не отменяло, потому туда дракон соваться не рискнул. Зато, прямо сейчас с удовольствием изучал остальные помещения королевского дворца, наблюдая за его обитателями, подслушивая разговоры и присматриваясь к происходящему. Судя по всему, убивать нас не планировали. Да и в целом, речь не шла о возможности столкновения. Тогда сюда бы стянули намного более крупные силы, а из дворца убрали бы праздношатающихся патрициев и гражданских чиновников. Не говоря уже о том, что каждый должен был понимать, если тут развернется бой, то велика вероятность полного разрушения здания. Я вопросительно глянул на Оболенского, который шагал справа от меня. Князь, угадав невысказанный вопрос, пожал плечами. Король у них так себе, но не идиот. Раз так настойчиво вызывал во дворец, значит есть, что предложить. Сделав еще несколько шагов, задумчиво добавил. Может, он тоже хочет взорвать Сейм, или замыслил поход на Стамбул. Идущий впереди юный провожатый в чиновничьей форме, явственно вздрогнул и, чуть сгорбив плечи, ускорился. Я же укоризненно покосился на Оболенского, который ответил довольной усмешкой и потянулся к фляге на поясе. Его пристрастие к алкоголю, воздействие которого патриций компенсировал при помощи силы, тоже вызывало вопросы, хотя и не настолько серьезные, как наличие в его распоряжении разведенной амброзии. Впрочем, ее он берег на крайний случай. Крохотная фляжка с божественным напитком была надежно запрятана, а в той большой, что болталась на поясе, был то ли коньяк, то ли иной крепкий напиток. Ожидание около дверей тронного зала оказалось крайне недолгим. Буквально 30 секунд и створки распахнулись, а внутри послышался голос слуги. Его сиятельство, князь Ратибор Оболенский, полномочный посланник Российской империи, с правом подписи и использования малой императорской печати. Его сиятельство, граф Василий Афеев, помощник полномочного посланника Российской империи, с правом подписи и использования малой императорской печати. Оказавшись внутри, я скользнул взглядом по помещению, оценивая все не глазами Сандала, а своими собственными. Десяток гвардейцев, замерших около стен, двое смертных, стоящих за спинкой престола, виднеющиеся за ними морды двух псов, приподнявших головы при нашем появлении, и рыхлый мужчина, что в расслабленной позе сидел на троне, уставившись в нашу сторону. Подойдя, Оболенский щелкнул каблуками и, представившись, вручил королю верительные грамоты. Тот, даже не глянув, протянул их одному из людей, что стояли за троном. Потом уткнулся взглядом в меня. «Поздравляю вас с победой, граф». Род Потоцких, устами старшего из оставшегося в живых родичей, признал поражение в этой войне родов. «Вы победили», чуть помолчав, добавил. «А значит, в соответствии с законом, вам компенсируйте все разрушения в столице. Казимир, передай юному пану документы». Один из его советников сразу же устремился вперед, и через мгновение у меня в руках оказались бумаги, в которых обнаружился полный перечень разрушений, количество квадратных метров асфальтового покрытия, тротуаров, брусчатки и велосипедных дорожек, число разрушенных домов, список пострадавших объектов инфраструктуры, перечень раненых и погибших жителей столицы, родственникам которых полагалась компенсация. Каждый пункт был обозначен суммой, с итогом внизу. Последнюю цифру местные бюрократы продублировали в рублях, видимо, чтобы мне были понятны масштабы. Интересно, среди их предков не было далеких отпрысков местной версии меня? Уже больно интересный подход к оценке нанесенного ущерба. Вот что это за кусты такие, которые стоят по 15 тысяч злотых за штуку. Они их что, воруют из личных охотничьих угодий Дианы, рискуя своими жизнями? Как бы там ни было, суммарный ущерб городу оценили в 153 миллиона рублей. Даже если сама схема и соответствовала закону, то сумма явно была в несколько раз выше реальной. Подняв глаза на короля, я обнаружил на его лице довольную усмешку. «Как видите, вы успели неплохо потрепать мой город. Некоторых позиций в списке пока нет, так как оценщики еще продолжают работу. Думаю, в течение нескольких часов они смогут подбить окончательный результат». Сандал, который сейчас кружил по залу, стены которого были увешаны картинами, Внезапно заинтересованно рыкнул. А если обчистить его сокровищницу и заплатить его же золотом, как думаешь, смертная сильно обидится? Суть предложения заставила внутренне усмехнуться. А вот очередное использование слова смертной натолкнуло на мысль поговорить о происхождении дракона. Ян III, довольно взирающий на меня с престола, видимо понял, что отвечать я не планирую и продолжил. Но у меня есть и хорошие новости, граф. Сразу две. Первое, я могу предложить вам одно дело, которое полностью перекроет все выплаты по этому документу и, возможно, принесет денег сверху. А второе, не далее, как сегодня, у меня появился покупатель на Мадагаскар. Что скажете? Я открыл рот, чтобы ответить, но тут у нас с Оболенским одновременно звякнули дарфаны. Потом просигналил аппарат одного из советников короля, следом другого, а буквально через секунду издало звук и устройство монарха. За дверью кто-то грязно и длинно выругался, не обращаясь ни к кому конкретному, но выражаясь весьма эмоционально и забористо. Мы с Оболенским переглянулись и полезли за дарфанами. Король, который неожиданно занервничал, тоже потянулся пальцами куда-то под накидку из горностая, а руки его советников почти синхронно нырнули в карманы пиджаков. Разблокировав аппарат, я открыл раздел сообщений, пробежал глазами последние послания, чувствуя, как разгоняется, начинающий работать на полную катушку разум, а слева раздался тихий голос Оболенского. «Вот же скоты!» Глава 3. Сообщение было от Дарьи. Содержание было простым по своей форме. Ганзейский союз собирал на своей территории дипломатическую конференцию, заявив о желании предотвратить грядущий военный конфликт, и нам надлежало туда отправиться в качестве представителей империи Рюриковичей, в вольный город Данциг, который располагался как раз в том направлении, где я почувствовал второй артефакт сета. Третий же, судя по моим ощущениям, находился где-то на территории Франкского королевства. Сам я сосредоточился на обдумывании именного этого факта, выстраивая версии и пытаясь понять, может ли озвученная именно сейчас инициатива быть как-то связана с гибелью Потоцкого и вскрывшимся артефактом, но все остальные тоже были изрядно взбудоражены, видимо, обнаружив за фасадом этой новости какое-то иное, пока непонятное мне, содержание. Князь что-то упорно набивал на своем дарфане, гневно сверкая глазами. Сам я, после недолгого размышления, ограничился коротким подтверждением получения информации, после чего поднял взгляд на короля. Последний сейчас имел несколько озадаченный вид, с сомнением смотря на меня. «Думаю, вы тоже получили извещение о созыве конференции Ганзы. Даже не знаю, хватит ли у вас времени, чтобы выполнить мою небольшую просьбу». Судя по его мимике, предполагалось, что я непременно стану убеждать монарха в наличии этого самого времени. Вместо этого я с безмятежным видом пожал плечами. «Вы еще не сказали, что именно хотите предложить, а я не дал своего согласия. К чему сейчас вообще поднимать вопрос сроков?» Тот недовольно кашлянул, покосился на одного из своих советников. «Дело в том, что не далее, как 10 лет назад, на землях моего рода возникла целая серия сложных пробоев, которые все никак не могут закрыть. А вы, как я слышал, отлично умеете справляться с этой задачей». Я молчал, наблюдая за двумя советниками, которые ожесточенно набивали что-то в дарфанах, то ли общались таким образом между собой, то ли обсуждали ситуацию с кем-то еще. Оттенки разумов смертных я видел отлично, новость о проведении Ганзы конференции разом вывела их из равновесия. Единственное, чего я абсолютно не понимал, почему, разве тот факт, что некий торговый союз проявил мирную инициативу, повод для подобного накала эмоций? Король, поняв, что я никак не реагирую, продолжил. В качестве главы рода Собиских, я хотел бы предложить вам договор: вы очищаете пробои, а я компенсирую все ваши расходы за уничтожение городской собственности, возможно, оставив какую-то сумму сверху. Все будет зависеть от вашей скорости и эффективности. Уголки моих губ дернулись. Для того, чтобы пытаться вот так в лоб обмануть римского бога торговли, нужно быть крайне недалеким человеком. Собственно, любой более или менее сообразительный смертный сразу бы понял, что к чему. Для этого вовсе не требовалось быть запредельно умным. Мне стоит подумать над этим предложением. Могу я узнать, что вы имели в виду, когда упоминали Мадагаскар? Вот теперь на лице монарха появилась гримаса недовольства. О чем тут думать? Вы же видели счета. К вечеру они будут раза в 2-3 больше. Хотите платить за все из своего кармана? Как он вообще стал королем? Мощного дара я у него не видел. Вернее, он имелся и даже располагал двумя гранями. Одна позволяла управляться с металлом, а вторая обеспечивала контроль над разумами собак. Но судя по состоянию энергетического каркаса, пользовался им Собески не слишком часто. Да и его ядра тянули, максимум, на мастера. В случае с теми же Рюриковичами, все было понятно. Их родовой дар позволял даже слабому одаренному, в чьих жилах текла императорская кровь, уничтожить куда более могущественного противника. Но недоразумение, что сейчас сидело передо мной на троне, тот же Воловский размазал бы одним щелчком пальцев. Во-первых, я непременно запрошу независимой оценки ущерба и обращусь в суд, чтобы сравнить цифры. А во-вторых, раз Потоцкие признали себя проигравшими, значит, я имею право на их собственность. Как мне кажется, там вполне хватит денег, чтобы оплатить реально нанесенный ущерб и порадовать себя трофеями. Раз у них такие законы, то я не имел ничего против оплаты на самом деле причиненного вреда. В конце концов, горожане, чьи дома случайно попали под удар, ни в чем не виноваты. Не говоря уже о тех, чьи родственники пострадали в ходе уличных боев. Почему бы не оплатить их материальные потери и горе деньгами Потоцких? Это будет справедливо. Пусть и не вернет к жизни погибших, но ввязываться в авантюру, на которой хочет нагреть руки местный монарх, мне категорически не хотелось. Сам Ян III подался вперед, впившись в меня взглядом. Мирные переговоры с родом Потоцких могут затянуться надолго, а ущерб вы обязаны компенсировать до того момента, как покинете мой город. Я с интересом хмыкнул, а один из советников отвлекся от Дарфана и с удивлением поднял глаза, видимо, прокручивая в памяти последние слова короля, которые слышал, но не пытался осмыслить, увлеченный перепиской. «Если господа Потоцкие не согласятся с моими требованиями, я просто возобновлю войну и примусь вырезать их род, ветвь за ветвью, пока последний из выживших не подпишет любой вариант договора, который я положу перед ним на стол». Слегка склонив голову набок, следом добавил вопрос: «И разве в польском королевстве любые оспоренные в суде выплаты не замораживаются до вынесения решения?» На щеках монарха проступили красные пятна, и он звучно скрипнул зубами. «Этот вопрос будет рассматривать коронный суд Варшавы, граф. Мой суд, если вы еще не поняли, смертный правитель, который открыто заявляет, что суд будет ориентироваться на его мнение, а не на дух закона. В Риме такого не ждало бы ничего, кроме презрения и жалкой смерти, либо изгнания за пределы республики. Жаль, я не могу покарать его прямо сейчас». Советник, который начал прислушиваться к беседе, наклонился к уху короля, принявшись что-то торопливо шептать, но тот лишь в гневе оттолкнул его, буркнув, чтобы тот не мешался: «Вы полностью заплатите по выставленным счетам, граф. До сего момента я запрещаю вам покидать столицу королевства польского, и своей волей придаю этим словам силу королевского эдикта, о содержании которого пан Воловский будет извещен немедленно». Стоящий рядом Оболенский сжал пальцы в кулаки, буравя монарха гневным взглядом. Похоже, складывающаяся ситуация была князю совсем не по душе, но и предпринять что-то он не мог. Патриций не являлся одной из сторон конфликта. «Как вам будет угодно». Тот шумно вздохнул и чуть повысил громкость голоса: «Извольте обращаться ко мне в соответствии с титулом, граф». Был громадный соблазн спровоцировать его на агрессию, а потом освободить польский престол. Но я прекрасно помнил о наличии рядом с дворцом хоругви гусар лейб-гвардии, во главе с Воловским. Что-то подсказывало, неожиданная смерть охраняемого ими монарха этим смертным не слишком понравится. Скорее всего, и вовсе введет в состояние плохо контролируемой ярости. А смысла в том, чтобы развязывать на территории Варшавы кровопролитную битву, которая скорее всего станет причиной для войны с Российской империей, где сейчас и полноценного правителя-то не было, я не видел. Потому спокойно улыбнулся и, добавив в голос нотки ехидства, сделал свой ход: «Как скажете, ваше величество, но и вы тогда, извольте соблюдать этикет. Все же, перед вами граф и член дипломатической миссии Российской империи, наделенный властью Рюриковичами». Яростно пялящийся на меня монарх прекратил толкать советника и все же выслушал ту мысль, что смертный пробовал до него донести. Я же отдал команду Сандалу, который напряженно следил за ходом беседы. Дракон немедленно приступил, а Ян III махнул рукой, успокаивая пару боевых псов, что принялись недовольно рычать, ощущая гнев хозяина. До этого они лежали далеко позади трона, будучи едва видимы для глаз. Сейчас же эти создания, превращенные химерологами в мощное оружие, чуть оживились, Один даже поднялся на лапы, принюхиваясь к запаху новой угрозы. «Я абсолютно с этим согласен, ваше сиятельство, но хочу напомнить, что взаимная вежливость должна быть во всем. Хотелось бы получить свои деньги до вечера, а если же вы решите обратиться в коронный суд, то хочу отметить тот факт, что он безусловно запретит вам покидать Варшаву вплоть до окончания разбирательства». Сандал уже носился по дворцу, вовсю развлекаясь и действуя в духе того времени, когда он еще был ястребом, а мир вокруг не казался заполненным переплетающимися нитями интриг. Женское белье, драгоценности, банкноты, записки, предметы одежды, какая-то мелкая утварь, спутник генерировал колоссальный объем хаоса, перемещая все, только в ему понятной последовательности. Параллельно еще и успевал царапать когтями надписи. Раньше это потребовало бы от меня серьезного напряжения, но сейчас возможности выросли настолько, что я ощущал лишь слабый ток божественной мощи, которой для Сандала было более чем достаточно. Сам же я кивнул королю. «Как скажете, ваше величество, в каком виде я могу заплатить? Это обязательно должны быть наличные или золото с драгоценностями тоже принимаются». Глаза монарха чуть заблестели, а выражение лица переменилось. Он разве что руки не потер от предвкушения. Похоже, завышенная сумма требований была лишь способом вынудить меня пойти на сделку, и он не предполагал, что я на самом деле стану платить подобную сумму. «В любом удобном виде, ваше сиятельство, золото и драгоценности будет оценить проще всего, но мы можем принять и предметы искусства, либо артефакты, родовые ценности, даже недвижимость, которая находится за пределами королевства польского. Хотя, сами понимаете, ее точная оценка потребует несколько больше времени». Подавив усмешку, я отвесил неглубокий поклон. «Приму к сведению, ваше величество. Я рассчитывал немедленно убраться из зала, но покинуть его у нас удалось лишь через несколько минут, когда Ян III прекратил бубнить заученные речи о необходимости мира и согласия, в поисках которых правители всех держав Европы, с его точки зрения, должны выступить единым фронтом. Самому монарху явно было скучно все это говорить, но дипломатический этикет обязывал, так что тот монотонно озвучивал подготовленные советниками слова. Единственное ценное, что среди них было, подтверждение готовности к подписанию договора о пограничном сотрудничестве и ненападении с Российской империей. Впрочем, такой король мог провернуть только при полном одобрении сейма, о чем сам же и упомянул. Про Мадагаскар этот глуповатый сын тролля тоже вспомнил. Горделиво подбоченившись, заявил, что переговоры об острове можно будет провести только после того, как я оплачу все расходы на восстановление города, не раньше. Мол, тогда он сообщит мне имя европейского правителя, который заинтересован в переговорах, а потом можно будет заняться их организацией. Само собой, с польскими дипломатами в качестве посредников. Когда мы вышли из зала, к дверям сразу же отправился солидно выглядящий мужчина, на чьем пиджаке висело несколько наград. Подлетевший Сандал показал мне церемонию представления слугой, судя по ней, это был коронный министр иностранных дел, который как раз хотел обсудить вопрос проведения мирной конференции. Но стоило ему оказаться внутри, как оба боевых пса вскочили на лапы и едва ли не синхронно заняли позиции по обеим сторонам от трона, тихо порыкивая и с недоумением смотря на смертного. Я ждал, что король начнет задавать вопросы, но вместо этого монарх прислушался к тональности рычания двух бронированных громадин и, нахмурившись, положил руку на холку того, что стоял слева. Судя по тому, как расфокусировался взгляд поляка, возможность прямого невербального контакта его дар тоже обеспечивал. Несколько секунд и на лице Яна появилось выражение полного изумления, которое быстро сменилось безудержным гневом. Уперев взгляд в перепуганного патриция, что замер посреди зала, монарх принялся выплевывать яростные слова. «Как ты посмел еще и притащился ко мне на прием? Забыл убрать из кармана? Да, забрал себе в качестве трофея, вшивый ублюдок». Министр растерянно хлопнул глазами. «Забрал что, ваше величество? Простите, я не понимаю, это какое-то...» Договорить он не успел. Оба пса сорвались со своего места, мчась по направлению к цели. В этот раз к королю склонились оба советника, но тот, по-моему, даже не слушал, что именно они говорят. Такое бывает, когда ты внезапно понимаешь, что в кармане твоего министра лежат тонкие кружевные трусики твоей же фаворитки, которые, судя по запаху, сняли с нее буквально минут пять назад. Учитывая, какими монстрами были его охранники в виде собак, Это они тоже наверняка учуяли. Министр набросил на себя энергетическую кольчугу и кинулся к дверям, но добраться не успел. Один из псов напрыгнул на него лапами, сбивая с ног, а второй рванул барьер артефакторными когтями, обращая тот в пыль. Еще через мгновение член кабинета министров был разорван на куски. В противостоянии с подобными химерами у одаренного в ранге окольничего не было ни единого шанса. Сандал, смущенно рыкнув, убрался из зала, снова устремившись к жилым помещениям дворца. На лету попытался мысленно оправдаться. Он совсем дурак, я не виноват. Последнее было не совсем верно, но вряд ли дракон рассчитывал на именно такой результат. Ссору, скандал и ругань при гвардии, о которой поползут слухи, да, но не на убийство в тронном зале без всякой попытки объяснить свою мотивацию. Снова оказавшись на улице, я окружил нас барьером и глянул на Оболенского. Почему он все еще король? Князь бросил на меня быстрый взгляд. Потому что был наследником престола и ему было предназначено править. Я скептически хмыкнул. Бросьте, Ратибор, он неуравновешен, слаб и поступает не так, как должно, а так, как ему велит темная сторона разума. Совсем не тот правитель, что способен привести страну к процветанию. Теперь Патриций посмотрел на меня куда более внимательно, покосился в сторону поставленного барьера, после чего на момент потянулся к нему силой, оценивая надежность. Будьте осторожны, когда говорите о монархах, даже если они вам абсолютно не нравятся, даже если кажутся полными слабаками, даже если под их властью всего лишь пара деревушек и обветшалый замок. Сменить одного короля на другого – это объяснимо и простимо. Но запомните, Василий, если у кого-то сложится впечатление, что вы республиканец и выступаете против монархии, как института, то вы станете законной целью для каждого. Точно так же, как и вся ваша собственность. О республиканцах я не слышал. В разговорах их ранее никто не упоминал, да и в газетных статьях о подобных людях не говорилось. Пожалуй, стоило запомнить на будущее и поинтересоваться вопросом. Идущий рядом князь, снизив градус мрачности в голосе, продолжил. Если же говорить именно о Яне Третьем, то предыдущий король был сильным правителем и любящим отцом. Крылатые гусары дали наследнику клятву верности на даре, когда старый монарх еще был жив. Точно так же, как вся гвардия и каждый одаренный, что был военным или находился на гражданской службе. Да и обязательства союзников рода Собеских никуда не исчезли. А для Сейма такой правитель порой даже выгоден. Не всегда, конечно, но частенько. Судя по обращению с псами, в плане личной силы монарх все же кое-что умел. Уделяя он побольше времени тренировкам, наверняка сейчас представлял серьезную угрозу для многих противников. Но в политическом плане он был полным нулем. Самовлюбленный смертный, готовый идти на поводу у эмоций и выстраивающий картину, опирающуюся только на них. Такие способны привести свой народ только к пропасти и разрушению. Удивлен, что он не ратовал за войну против Пруссии, а выступал за сохранение мира. Стоило нам расположиться в салоне автомобиля, как рядом снова зазвучал голос Оболенского. «Как вы собираетесь платить, граф? Потоцкие, возможно, и будут согласны с суммой контрибуций, но им потребуется время для того, чтобы собрать деньги. А Даша сказала, что нам нужно как можно скорее прибыть в Данциг». Сделав короткую паузу, добавил: «Денег у меня не так много, но хватает должников. Моей просьбы будет достаточно, чтобы они судили вас деньгами, не взяв процентов. А как разберетесь с военными трофеями, вернете». Посмотрев на него, улыбнулся. «Благодарю за предложение, но думаю, что к вечеру вопрос с выплатами уже будет закрыт. Лучше скажите мне, князь, почему все так бурно отреагировали на мирную конференцию под эгидой Ганзы?» Тот хмыкнул и на момент отвел взгляд, глядя в окно, задумчиво протянул: «Даже не знаю, как вам объяснить, Василий». Глава 4. Барьер, который я выставил, когда мы покинули дворец, еще работал и надежно укрывал нас от любого постороннего внимания, включая водителя. Но Оболенский предпочел дополнить его своим собственным. Только после этого повернулся ко мне. «Конференцию собирает Ганза. Вы же представляете себе, что это такое?» В голове всплыли формулировки из газеты, цитаты из книг, которые я читал, пока еще был в университете. Ничего пугающего в них не содержалось и, судя по тону, Ратибор подразумевал нечто совсем иное. Тем не менее, что-то ответить ему требовалось. «Торговый союз вольных городов», — на лице Патриция появилась усмешка. «Кровопийцы, вот кто они, одной рукой дающие тебе деньги, а второй записывающие все, что получится отобрать, если ты вовремя не вернешь долг, и гори тем, у кого окажется нечто действительно для них интересное. Потому что, тогда эти пёси дети сами сделают так, что ты не сможешь вернуть взятое. После чего постепенно доведут до такого состояния, что хоть веревки из тебя вей. Звучало интересно. В своем прошлом мире такой группой смертных я бы точно заинтересовался. Финансовые махинации – это, как минимум, весело. Особенно если нацелены против тех, кто тебе не слишком симпатичен. Впрочем, судя по словам князя, Ганза не делала никакой разницы между людьми и обдирала всех одинаково. Почему они тогда до сих пор существуют? Во взгляде смертного, что был на меня обращен, мелькнуло неподдельное удивление. Порой вы кажетесь мне очень умным для своих лет, Василий, а иногда я неожиданно понимаю, что вы не осознаете всем известных истин. Ганзийский союз хорошо защищен. Каждый вольный город, что входит в их состав, это настоящая неприступная крепость. Конторы на чужой территории вовсе напоминают княжеские цитадели. Что такое конторы, в разрезе Ганзы, я помнил, официальные представительства, которые работало на землях, не входящих в состав союза. Но вот контекст речи Патриции от меня упорно ускользал. Какими бы идеальными не были их укрепления, не существует стен, которые невозможно взять измором. И, если честно, я все равно не понимаю реакции на проведение мирных переговоров. Какое-то время Оболенский молчал, смотря в окно на разрушенные в ходе недавнего боя дома, среди развалин которых уже копошились люди. Потом повернул голову ко мне. «Хотите откровенно, граф?» На заре своего становления Ганза была союзом городов, которые пытались уйти из-под гнета владетелей. Этот союз был основан теми, кто не носил титулов, но при этом желал, чтобы его жизнь принадлежала только ему. Они обрели желаемое, но сохранить подобное положение в то время можно было только одним способом – силой. Никакие бумаги, обещания и экономическая выгода не удержат буйного короля франков, у которого пустеет казна, или курфюрста, под началом которого мощная армия, а по соседству богатый город. Все, что надо, перевалить через стены и забрать все себе. На мгновение замолчав, продолжил. Именно тогда они поняли, что лучшая война, та, в которой ты не участвовал, а, в идеале, еще на ней и заработал. Банки стали сужать аристократов деньгами, а купечество порой обеспечивало сделки с оружием и доспехами по ценам, что были далеки от истинных. Они методично стравливали одних правителей с другими, наполняли золотом карманы принцев и вельмож, раздавали кредиты, опутывали договорами знать, оформляя взятые у них деньги, как долг целого рода, а не отдельного человека. Прервавшись, покосился на водителя и тихо добавил, по крайней мере, так рассказывал про те времена дед. Очень он их не любил, если уж честно. Я подождал, убедившись, что князь не собирается излагать дальше, уточнил. Как я понимаю, сейчас они используют все те же методы, а мирную конференцию все, видимо, считают прикрытием для некоего замысла. Тот скривил губы в усмешке. С тех пор Ганза изменилась и стала намного сильнее. Раз банкиры решили собрать всех в одном месте и под своим крылом, значит желают решить все на месте, определиться с тем, на кого сделать ставку и сразу же заставить остальных склониться на его сторону. Не будет никакого мира, Василий. Теперь точно стоит ждать войны, без вариантов. В целом, логика тут была. Если предположить, что финансисты действительно располагали подобным влиянием, им куда проще решить вопрос с патрициями, когда те собраны в одном месте и готовы к переговорам. Так куда легче, чем отправлять делегации в замок каждого из них и обсуждать все там, начиная с разницы в потраченном времени и заканчивая тем, что каждый смертный будет куда более уверен в своих силах, находясь внутри стен родовой крепости. Совсем другое, если он на территории самой Ганзы.